Прокопий Веденеевич сучит в пальцах седую косичку, а в голове молоточки стукают. Что ж делать? Впустить в дом? У Фили в доме жена, Миланья, и дочь. Ну, а что же останется самому Прокопию Веденеевичу? За куток глинобитной печи, посрамление за снохачество, семейная распря, и кто знает, не поможет ли Филину сосед. Васюха Трубин, недавно вразумивший собственного батюшку Тополевца так, что тот еле жив остался, а теперь вот и хозяйство раскололи на три части. Погибель тогда, погибель, отслаивалось решение. С Миланьей денный свет увидел, горы сворочу и шел. Кипение крови чуть стихло, и Прокопий Веденеевич почувствовал, что теперь он сумеет потягаться не то что с увольнем Филимоном, но если выйдет на него полк, то и тогда не отступит. Филя напористе подталкивал дверь и звал, напоминал, он же домой возвернулся. Сказано, дом твой и приклеть на заимке еле страха, навек так будет. А ежели отринешь веру пустынника, в гиене огненной жариться будешь. Филя завыл в голос, бормоча, что он не пустынник, и веры Филаретовой не отринет, и что он истрадался, извелся на чужбине, и молит тятеньку внять его страждущему голосу и пустить в дом перевести дух от тяжести. «Не можно, Грю, не можно!» — рубанул тятенька. «Ступай, покель, в баню и тамока переведи дух. Потом я дам тебе хлеба, одежонку какую, то сё, и ты пойдешь к Елистраху. Миланья-то!» «Нету для тебя Миланьи, сказываю. Али не прописал тебе. Миланья ко мне прислон держит, как по нашей вере. Младенец вот народился». «И где народился?» «Миланья родила, Грю». «Миланья? Господи, прости, от Келева». «От меня народила, от меня», — бухнул Прокопий Веденеевич, и сразу же точно отлетел от сына на 100 верст чужие навек. Но Филя все еще не верит. «Разве мыслимо, тятенька?» «Не топырь, паскудник, и шо держался нашей веры? Али не заповедовали праведники, какие веру сию утвердили, чтоб свершалось тайное родение рабицы, входящей в дом с твердью в доме сем?» «С какой твердью, тятенька?» «Со хозяином, какой дом держит паскудник. Веры нашей не знаешь, а копыты суешь в дом. Изыди, Грю». «Миланья-то, жена моя, жена!» «Изыди, нечистый дух! Как можешь ты иметь жену, коль пустынник? Изыди, не доводи до греха, а то схвачу топор и не стучи более, худо будет!» И, переведя дух, еще раз напомнил: «Иди топереча в баню, и там жди, молись. Приду потом, да гляди, не разговаривай с мирскими, не смущай дух, анафема будет». И тятенька ушел из сеней, нарочито громко хлопнул дверью, чтоб Филя слышал. Суси Христе, спаси мя, бормочет Филя, и матушку изгнал. И Гаврилу, и Тимоху, и меня топереча. Не можно, то не можно. Если бы мог, Филя заорал бы сейчас во все горло, чтоб вся белая елань сбежалась в надворье. Пусть бы все знали и видели, как отец встретил сына, и как жена-блудница запамятовала собственного мужа. Но ни стона, ни вопля Филя исторгнуть не может. Прихлопнула злосчастная судьбина, и сам не ведает, жив ли.